Когда Дракар перешагивал зеркальные позвоночники, Андрей, разглядывая на нижних экранах кеглеобразные позвонки, вдруг заподозрил, что они от витка к витку подрастают. «Гурм-феномен, похоже, наращивает себе хребет», – взял на заметку Андрей. «Мембрана с нежно-зеленой зарей, полость с люминесцирующими облаками. Мембрана, как старая паутина, затемненные, но сферическими отцветами храм. Снова мембрана». Он не помнил, на каком по счету переходе догадался, что в центральной зоне гурм-феномена вдоль спирали громадным коридором тянется одна и та же полость. Геометрический вид отдельных участков которой зависит от того, насколько более или несколько менее эти участки придавлены скоплениями облаков и как освещены застывшими, будто замороженными в момент вспышки зарницами. Что навело его на эту догадку, он, пожалуй, не сумел бы внятно объяснить. Это было нечто вроде наития. Словно бы внутренним зрением он внезапно постиг инфраструктуру туманного колоса. Однако ни внутреннее зрение, ни шестое чувство не помогли развеять недоумение, отчего это при переходе с витка на виток он встречает либо освещенные зеленым сиянием облака, либо неосвещенные. Пройтись бы разок вдоль всего витка и узнать, да нельзя, время воздух, путь один напролом. Нехорошо, когда не у кого одолжить литр сжиженного кислорода. С витка на виток, как с волны на волну. Темень, свет, свет, темень, феерия зеркальных отражений, свечение облаков, с цветка на виток, как с цветка на цветок. День, ночь, сутки прочь. А между прочим, сколько там на часах намигало, не пора ли поворачивать? Ой, пора, судари мои любезные, еще как пора. Это с одной стороны. А с другой, судари мои, как же поворачивать, если ничего еще не ясно? Прикажете двигать дальше? Но кому в самом деле нужен разведчик, который все выяснит и погибнет, не оставив даже устного сообщения? А есть, между прочим, ужасно хочется. И пить. Язык, как наждак. Дерущая сухость во рту. И, между прочим, с ядовито-железистым привкусом. Аган не солгал. Но сейчас это никаких эмоций не вызывало. Просто хотелось есть и пить. Андрей все чаще поглядывал на часы. По ряду признаков до кратера номер 666 оставалось около километра. Поворачивать обратно за километр до цели было недопустимо. Тем более, что оставшийся путь туда и обратно обещал быть легче. В направлении туда толщина мембран неизменно снижается, а в направлении обратно исчезнет их вязкость. Вдобавок автоматика помнит каждый метр обратной дороги. Тоже солидная экономия времени воздуха. Разумеется, всякое может случиться, если непредвиденные обстоятельства не будут уж слишком неблагоприятными. Может случиться и так, что кислорода хватит. Но любой сложнячок перечеркнет все, кислорода в обрез. Уйти отсюда на флайинг-моторах нечего и думать, только ножками. Неторопливо так, покачиваясь, аккуратненько, топ-топ. Полцарства за литр кислорода. Хочешь темное с огоньками, хочешь нежно-зеленое, выбирай. Подозрение, что кегли подрастают от витка к витку, перешло в уверенность. Не надо было обладать особой точностью глазомера, чтобы видеть. По высоте они превзошли метр. А диаметры их оснований увеличились настолько, что теперь они соприкасались с боками. Сплошной забор из слипшихся зеркальных столбиков, увенчанных отражающими свет казаранга шарами. А если столбики вымахают там, ближе к центру, в столбы? Это его почему-то расстроило. Он поневоле стал размышлять над вопросами, задаваться которыми до окончания разведки не собирался. Осознав, что финал десанта непредсказуем, увы, он, опираясь на сумму полученных здесь впечатлений, попытался решить для себя, к какой из сущностных категорий следует отнести гурм-феномен как явление в целом. Мысль о том, что гурм-феномен может представлять собой биологический объект, была отброшена сразу. На организм или колонию организмов. Это скопище облаков ни с какой стороны не похоже. Зеркальная субстанция прямого отношения к миру биообъектов тоже, видимо, не имела. Но мышь родила гору. Гору тумана. Никаких сомнений, все дело в зеркальных каплях пунктирной спирали. Они способны запросто размягчить без последствий металл, растворить без остатка появленца вместе с его твердым на ощупь скафандром. Изменить всего-навсего природную сущность людей, походя посеребрив им рты зеркальным налетом. наконец способны испариться, как замороженная углекислота, или просочиться сквозь ледорит и снова выступить наружу в тысячекратно увеличенном объеме. На что еще способны мягкие зеркала? Нет, это не вещество. Никакое даже очень сложное вещество не может обладать столь богатым набором сногсшибательных свойств в сочетании с высокой степенью поведенческой свободы. Мягкие зеркала – это всего лишь один из доступных наблюдению обликов результата действия какого-то экзотического, еще недоступного пониманию людей физического процесса. Вот, скажем, торнадо. В мягком цилиндре его зловеще черного столба мало видеть смесь веществ воздушной среды и продукта выветривания. Куда важнее знать о невидимом глазу. Страшная сила смерча есть результат стихийных процессов в неспокойных глубинах энергонасыщенной атмосферы. Разумеется, говорить о стихийном применительно к мягким зеркалам рано. Во-первых, нет решающих доказательств тому, что за 10 лет никому из экзотов не довелось убедиться в обратном. Во-вторых, есть косвенное свидетельство тому, что Земля не имеет дела с результатами нацеленного на Солнечную систему технологического, или лучше сказать, техногенного воздействия откуда-то со стороны. Ведь нельзя просто так согласиться с двумя попаданиями. Это уже подозрительно. Особенно если учесть, что второе попадание в Солнечную систему произошло гораздо ближе к центру ее. Куда будет третье? В одну из лун Юпитера? И когда? Через 10 лет? Раньше? Первое попадание. Утерян кусок Оберона. 5% массы. 1/20 часть планетоида. Теперь исчезнет 5% массы Япита. А может быть и побольше. Что ни говори, однако это очень похоже на запрограммированное кем-то со стороны ограбление дальнего внеземелья. И вполне вероятно с прицелом на ближнее. Прав, Фролов, прав 1000 раз. Продавливая очередную мембрану, Андрей угрюмо прикидывал, какими шансами располагает человечество в борьбе с луноедами. Другими словами, каким оружием. Он предвидел уже, что Земля будет вынуждена строить флотилии дорогостоящих сверхкрейсеров, вооруженных не менее дорогостоящими АМБА, а планатами магнитобезекторных аннигиляторов. Кстати, пока существующих только в теоретических разработках. И сознавал, насколько затормозится мирное освоение Солнечной системы. Но будет ли эффективным в борьбе с луноедами это оружие? Сомнительно. В борьбе с ними можно одну за другим уничтожить все свои луны и остаться с носом. С той поры, когда человечество осознало свою беду, наконец заметив, что почва у него под ногами превратилась в крышу общепланетарного оружейного склада, а небо над головой уже готово было стать куполом самого совершенного крематория, лазерного и аннигиляционного, оно, человечество, осознав эту самую отчаянную свою беду, предпочло глобальной кремации глобальную демилитаризацию и привыкло решать мировые проблемы за круглым столом. Насколько проще было бы усадить луноедов за круглый стол и воззвать к их инозвездной совести и инозвездному разуму. Однако никто инозвездных этих любителей поживиться чужим и в глаза не видел. Даже Аган не видел, экзот с 10-летним стажем. Судя по ярости его Агана проклятия, инозвездный разум и не пытался войти с ним, капитаном Анарды, в контакт. Не лучше обстоят дела в этом смысле и здесь, в сердцевине гурм-феномена. Казаранг продавил мембрану. Андрей сощурился, хочет светло, обилие зеленого света. Впервые катер прошел из светлой полости, опять же в светлую, без промежуточной темноты. Вероятно, центр близко. Интенсивность зеленого сияния облаков возросла здесь настолько, что Андрей невольно покосился на блики указателей радиации. Уровень ее подпрыгнул на порядок выше естественного фона. Пока ничего страшного. На подходе к сплошному забору тесно прижатых друг к другу головастых зеркальных столбов Андрей внимательно огляделся. Облака здесь какие-то не такие. Во всяком случае, интерьер нижнего яруса приобрел несвойственные тяжелым облачным массам гурм-феномена некое подобие архитектурных форм. Сквозь огромные проемы и кружевные разрывы, которые не были затуманены флером мембран, проглядывала смежная полость, угадывались несколько соседних полостей. А впрочем, это был, пожалуй, единственный комплекс крупных залов, или даже секции одного грандиозного, центрального должно быть, сверхзала, кое-как отделенные друг от друга небрежно вылепленными из облачного материала и хаотически натыканными, где придется, кривыми арками, дымообразными столбами, чем-то вроде карикатурно распухших падающих башен, покосившимися контрфорсами и дугами аркбутанов. Основания архитектурных деталей на темном ледорите не расплывались подошвой, как это приличествовало бы облакоподобной субстанции, а уходили туда отвесно, как уходили бы в насыпи обугленного шлака причудливо пузырчатые сваи и светящегося зеленым дымчатого стекла. Андрей резко остановил машину, вгляделся в контуры зеркального ряда столбов. «Что за черт?»